Глава 57. Каждый шаг по направлению к Аэлине казался Элиди вечностью и в то же время пугал ее быстротой. Никогда еще Элида так остро не ощущала свою хромоту. Никогда ее так не угнетала грязная одежда, взлохмаченные волосы и невзрачная внешность. Ей было стыдно, что она идет к королеве без подарков. Элида часто думала о громадной силе Аэлины и пыталась представить, как королева разрушала стеклянный замок. Но ей и в голову не приходило, что зрелище этой силы наполнит ее таким ужасом. Ужас в буквальном смысле пробрал ее до костей. Элида не задумывалась и о том, что приближенные Аэлиды тоже владеют магией. Она помнила завывание ветра и свист проносящегося льда. Тройное оружие, несшее смерть Илкам. Ей было почти жаль жестоко истребленных Илков. Почти. Ларкан шел молча. Элида ловила его напряжение. Не умевшая читать книги, она по едва заметным признакам читала его настроение. Ларкан был уверен, что этого никто не видит. Но Элида слегка видела подрагивавший левый уголок его рта. Ларкан пытался подавить нарастающий гнев. А этот легкий наклон головы вправо, Ларкан внимательнейшим образом наблюдал за окрестностями, высматривая малейшие преграды и возможные ловушки. По всему чувствовалось. Ларкан не ждал от этой встречи ничего хорошего. Он ожидал сражения. Аэлина к этому времени повернулась в их сторону и сделала шаг. Ее принц с серебристыми волосами тоже повернулся и как бы невзначай загородил ее. Аэлина его обошла. Он снова попытался загородить ей путь. Тогда она отпихнула его локтем. Принц из Даранеллы, возлюбленный королевы. Насколько Аэлина прислушивалась к его мнению? Если он ненавидел Ларкана, не перекинется ли его ненависть и на Элиду? Ненависть и недоверие? Ей надо было раньше думать об этом. Понравится ли королеве, что она явилась вместе с Ларканом? «Сожалеешь о выборе союзников?» Холодным спокойствием спросил Ларкан. Похоже, и он умел читать ее настроение. «У тебя же на лице написано», — добавил он. Элида могла поклясться, в глазах Ларкана мелькнуло что-то похожее на боль. Но он оставался верен себе. Даже когда на барке она устроила ему разнос, он почти не вздрогнул. «В любом случае, наша сделка подходит к концу. Не волнуйся, я им все объясню. Пусть не думают, будто бы ты увязалась за мной». «Я не это имела в виду». «Мне все равно», — усмехнулся Ларкан. Элида остановилась. Ей захотелось обозвать его вруном. Во-первых, потому что он действительно врал, а во-вторых, от этих слов у нее защемило в груди. Но она промолчала и пошла дальше, уже не пытаясь идти вровень с ним. Ларкан торопился, и расстояние между ними постепенно увеличивалось. Мысли, хлынувшие ей в голову, отодвинули досаду на Ларкана. Что она вообще скажет Аэлине? «Здравствуй, как поживаешь? Ты уж прости, что я такая грязная, да еще и хромая. Пожалуйста, не сжигай меня за это». Чья-то рука тронула Элиду за плечо. «Будь внимательна. Смотри по сторонам». Элида покосилась на свое грязное плечо, затем оглянулась по сторонам. Ларкан опережал ее локтей на 30. До королевы и принца было еще далеко. Невидимая рука опять жала ей плечо. «Смотри. Наблюдай». На что смотреть? Справа продолжался дождь из пепла и льда, слева виднелись развалины, а впереди ничего, кроме бесконечных болот. Однако Элида остановилась и начала всматриваться в окружающий мир. Чутье ей подсказало, что-то здесь не так. Все обитатели болот, пережившие натиск магии, почему-то снова замолкли. Шелест обожженных трав напоминал горестные вздохи. Ларкан продолжал идти. Элида видела его напрягшуюся спину, но к оружию он пока не притрагивался. «Смотри, смотри, смотри!» «На что смотреть?» Элида остановилась, описала взглядом полный круг и опять ничего не заметила. Она уже хотела окликнуть Ларкана, как вдруг шагах в 30 среди кустов блеснули золотистые глаза. Большие золотистые глаза. Они следили за Ларканом, который был почти рядом. Горный лев, готовый к прыжку. Для такого располосовать тело и перекусить кости, расплюнуть. «Нет!» Зверь выскочил из укрытия. Элида громко окликнула Ларкана. Он резко обернулся, но не ко льву. К ней. Его лицо, перекошенное гневом, было обращено к ней. Элида бросилась к нему. Хромая нога вопила от боли. Ларкан, наконец, почуял угрозу. Горный лев оказался рядом. Оскалил пасть и потянулся к горлу Ларкана. Ларкан молниеносно выхватил охотничий нож. Блеснула сталь. Лев и Ларкан повалились в мутную воду. Элида устремилась к ним. Страх сдавил ей глотку. Она сообразила. На Ларкана напал не просто горный лев. Она видела Ларкана в сражениях. С обычным зверем он бы так себя не вел. Сражение со львом напоминало поединок воинов. Оба были ранены. Оба стремились загородиться магическими щитами. Потом на подмогу льву явился волк. Громадный белый волк возник неведомо откуда. Его трясло от ярости. Взгляд был сосредоточен на Ларкане. Ларкан сумел вырваться из львиных когтей. Рука и нога была красными от крови. Он тяжело дышал. Волк куда-то исчез и появился словно из воздуха ближе к Ларкану. Казалось, перешел по невидимому мосту. Это не была атака. Расправа. Элида побежала между двумя холмиками. Заледенелые стебли, травы врезались ей в ладони. В ноге что-то хрустнуло. Волк устремился к неприкрытой спине Ларкана. В оскаленной пасти белели зубы. Глаза кровожадно сверкали. Элида взбежала на холмик. «Нет!» — кричало все в ней. Зловещие белые клыки были нацелены на спину Ларкана. Теперь Ларкан услышал ее шаги и всхлипывание. В его глазах мелькнул ужас. Элида ударилась о его незащищенную спину. Тогда Ларкан заметил, что смертельным ударом угрожает ему не лев, а волк, чьи челюсти, целившие в его шею, сомкнулись на руке Элиды. Она вдруг увидела в глазах волка неподдельный ужас. Он отпрянул, а в нее ударился темный твердый щит, выдавив из легких весь воздух. Кровь, боль, торчащая кость, опаленная трава. Все сплелось в один комок. Мир накренился. Они с Ларканом упали. Элида перелетела через него, обнаружив, что волчьи челюсти больше не сжимают ее руку. Ей казалось, что волк и горный лев сейчас оба перекусят ей шею, и ее жизнь кончится. Она умрет, так и не встретившись с королевой. Но на нее больше никто не нападал. Вокруг было пугающе тихо. Над ней склонился Ларкан. Он тяжело дышал. Окровавленное лицо было бледным. Он потрогал ее руку, потом коснулся лица. «Элида, Элида!» С упреком звучало у нее внутри. Ей было не вздохнуть. Она не могла поднять голову и проверить жуткое ощущение, будто ее рука превратилась в клок мяса с раздробленными костями. Ладони Ларкана обхватили ее лицо. «Зачем? Зачем ты это сделала? Зачем?» Он не ждал ответа. Подняв голову, Ларкан зарычал так свирепо, что звук отдался эхом в ее костях, а покалеченная рука отозвалась всплеском боли. Не выдержав, Элида застонала. Щит Ларкана, черный клубящийся вихрь, отгораживал их от волка и льда. «Вы покойники!» – объявил им Ларкан. «Я прикончу вас обоих!» Элида сумела повернуть голову и столкнулась с пристальным взглядом белого волка. Он смотрел не на нее, на Ларкана. Через мгновенье волк превратился в невероятно красивого фейца. Его смуглое лицо вытянулось. А когда он взглянул на ее руку, ее рука. «Ларкан, нам было приказано». Послышался удивительно мягкий мужской голос. Это говорил лев, тоже превратившийся в фейца. «Плевать я хотел на ваши приказы, сборище придурков!» Тот, кто недавно был волком, даже зашипел, словно его ошпарили. Ларкан, мы больше не можем сопротивляться приказу. Убери щит. Попросил бывший лев. Я могу исцелить руку девочки. Ей-то за что страдать? Я вас убью обоих! Прорычал Ларкан. Убью! Лида смотрела на свою руку. Волк укусил ее возле плеча, вырвав большой клок мяса. Из раны на обожженную траву хлестала кровь. Внутри белела кость. Лида всхлипнула. Потом еще. Ее затрясло. «Не смотри», — приказал ей Ларкан и развернул ее лицо так, чтобы их глаза встретились. И Лида едва узнала его лицо. До такой степени оно было искажено гневом. Ларкан словно забыл о своих противниках. Он истощил магическую силу, загораживаясь от магии Аэлины, Рована и Дорина. Этот щит последнее, что у него осталось. Если убрать щит, Горелли Фенрис исцелят руку Аэлиды и убьют его. Его предостережение их не остановит. Аэлина, почему она не идет сюда? Элида смотрела на опаленный, почерневший мир. Тело умоляло подчиниться, а не теперь дальше боли, заслонявшую весь мир. Ларкан напрягся, словно почувствовав небытие, которое манило Элиду. «Ты ее исцелишь», — сказал он, обращаясь к Фейцу с участливыми глазами. «Потом продолжим». «Нет», — выдохнула Элида. «Она не хотела исцеления такой ценой». Черные глаза Ларкана безотрывно смотрели на нее. Потом он тихо сказал. «Я хотел отправиться с тобой в Пирант». Ларкан убрал щит. Это был тяжелый выбор. Но Ларкана не сколько пугали последствия для себя, сколько смертельно опасная рана на руке Элиды. Фенрис прокусил ей крупную кровеносную жилу. За считанные минуты девочка могла умереть от потери крови. Ларкан был рожден тьмой, и от нее же получил свой дар. Вернуться во тьму для него не составляло труда. Но позволить, чтобы этот прекрасный, переливчатый свет вдруг погас, такое не принимали даже его старые, привыкшие к горестям кости. Больше 10 лет об Элиде никто не вспоминал. Но она не утратила надежды, и к нему она была добра. За все время, проведенное вместе, она показала ему проблески иной, мирной жизни. Она позвала его на свою родину. Ларкан знал, Фенрис не сможет сопротивляться приказу Маэвы. Знал, что Игорель сдержит свое слово и исцелит руку Элиды. Но Фенрис будет действовать так, как велит ему кровная клятва. Потом этот придурок испытает жгучее чувство раскаяния. Ларкан помнил ужас на волчьей морде, когда Элида вдруг оказалась между ними. Ларкан убрал щит. Только бы Элида не смотрела на их поединок. Они схватятся насмерть. С одним Фенрисом он справится, пока к тому не присоединится Горель. Едва щит исчез, Горель тут же опустился на колени перед Элидой. Его широкие ручищи потянулись к ее искалеченной руке. Боль не мешала Элиде говорить, но она глазами показывала Ларкану «Беги!». Мольбы не помогли. Ларкан встал, повернулся к Фенрису. Его бывшего соратника трясло. Он стиснул кулаки, чтобы не схватиться за оружие. Элида продолжала всхлипывать и умолять Ларкана бежать отсюда. Фенрису очень не хотелось убивать Ларкана. Но приказ Маэвы был сильнее. Ларкан усмехнулся. Тонкий поводок собственной воли, удерживавший Фенриса, оборвался. Выхватив меч, Фенрис бросился на Ларкана. Ларкан выхватил свой, предугадывая маневр противника. Сделать это было несложно, ведь Ларкан когда-то сам учил Фенриса такому маневру. Маневр имел одну особенность, которую Фенрис так и не усвоил. И потому его левый бок и шея оставались неприкрытыми. Недолго, всего мгновенье, но этого хватит. Фенрис совершил прыжок, пригнулся, взмахнул мечом и уклонился вправо. Ларкан приготовился нанести удар по неприкрытой шее, но не успел. Порыв ледяного ветра разметал их. Фенрис тут же вскочил. Ярость хлестала в нем через край. Ветер снова сбил его с ног и не дал подняться. Ларкан тоже силился встать, но магический щит Рована пригвоздил обоих к обожженной земле. У фейского принца оставалось еще достаточно силы, когда как Ларкан исчерпал свою до последней капли. Под сапогами хрустела ломкая трава. Ларкан все же сумел поднять голову. Рован стоял между ним и Фенрисом. В отличие от ярости Фенриса, у принца она была холодной. Ледяной. Рован глянул на Гореля и Элиду. Она по-прежнему всхлипывала и умоляла прекратить сражение. Но ее рука... Вдоль белой кожи тянулся шрам. Исцеление, проведенное Горелем, было довольно грубым. Так латали солдат на поле боя. Но он соединил и срастил переломанные кости, восполнил плоть, вырванная зубами Фенриса. Гореля слегка пошатывала. Должно быть, на исцеление он выложился полностью. «Больше никаких сражений», — непререкаемым тоном заявил Рован. «Никто из вас не смеет притронуться к Ларкану и его спутнице. Они находятся под защитой Аэлины Галатинии. Всякая попытка причинить им вред будет рассматриваться как военные действия против моей королевы». Среди остывающих болот эти древние слова звучали настолько странно, но только так можно было приостановить выполнение приказа Маэвы. Не отменить сам приказ, а отсрочить его. Выиграть время, столь необходимое им всем. Фенрис тяжело дышал, но в глазах сквозило облегчение. Горель лишь опустил плечи. Темные глаза Элиды все еще были остекленевшими от боли. Веснушки на неестественно бледных щеках казались черными точками. «Вам понятно, какой ад вас ждет, если вы приступите к черту?» — спросил Рован, обращаясь к Фенрису и Горелю. К неописуемому изумлению Ларкана оба опустили голову и, словно нашкодившие мальчишки, пробормотали. «Да, принц». Рован убрал магический щит. Ларкан бросился к Элиде, пытавшейся сесть. Она разглядывала почти зажившую руку, которая еще недавно представляла жуткое зрелище. Горель благоразумно отошел. Ларкан смотрел на ее руку, взглянул в глаза. Ему захотелось потрогать и даже понюхать Элиду. Он не слышал легких шагов, зато сразу узнал женский голос, раздавшийся за спиной. «Неужели кто-то сегодня еще не навоевался?» Элиде не хватало слов, чтобы рассказать Ларкану, какой ужас она испытала, когда он убрал щит. А когда суровый принц со странными узорами на лице силой своей магии остановил кровопролитие. Однако все ее недавние переживания померкли, когда Элида заглянула через плечо Ларкана и увидела шедшую к ним златоволосую женщину. Совсем молодая, немногим старше Элиды, но ее лицо... Лицо было древним, мудрым, полным силы и настороженным. Элиду зачаровала красота этого лица. Загорелая кожа, удивительно живые бирюзовые глаза с золотистыми крапинками вокруг зрачка. Глаза династии Ашерира. Такие же волосы и глаза были у подошедшего мужчины, ладного, мускулистого. На его руке висел лук. Наверное, помогало королеве сражаться с армией илков. Две стороны одной золотой монеты. Аэлина и Эдион. Оба смотрели на Элиду своими бирюзовыми глазами. Элида моркнула, наморщив загорелый лоб. «Никак... Элида?» — спросила она. В ответ Элида могла лишь кивнуть. Ларкан, оставшийся рядом, сделался похожим на туго натянутую тетиву. Не сводя глаз с Элиды, Аэлина подошла ближе. По сравнению с ней, Элида чувствовала себя совсем девочкой. Руки Аэлины были испещрены шрамами. Шрамы окружали и шею, а вокруг запястий – следы от кандалов. Аэлина опустилась на колени. Элида вдруг поняла, что ведет себя не так. Этикет обязывал ее низко поклониться королеве. «Ты очень, очень похожа на свою мать», – дрогнувшим голосом произнесла Аэлина. Эдион опустился рядом с королевой и молча обнял ее за плечи. Маурина. Женщина, безропотно пожертвовавшая своей жизнью, чтобы спасти Аэлину. «Я в долгу перед твоей матерью», – прошептала Айлина. По ее щекам покатились слезы. «В большом долгу». Сколько лет эти слова оставались запертыми внутри ее? Исцеленная рука еще продолжала болеть, но Элида не могла удержаться и дотронулась до руки королевы, застывшей у нее на коленке. Она водила пальцами по загорелой, покрытой шрамами руке Айлины. Кожа была теплой и немного липкой от пота. Настоящая. Перед нею была настоящая Айлина. Словно прочитав мысли Элиды, Айлина подняла голову. Она хотела что-то сказать, но у нее задрожали губы. Все молчали. «Твоя мать тогда подарила мне время», — наконец сказала Айлина. Элида поняла все без пояснений. У Айлины дрожала рука. Таким же дрожащим, срывающимся голосом она прошептала. «Только благодаря твоей матери я осталась жива». «Я знаю», — шепотом ответила Элида. «Она велела тебе передать?» Айлина шумно, со всхлипом вздохнула. Слезы катились у нее по щекам. «Твоя мать велела тебе передать, что она очень тебя любит. Я запомнила ее последние слова. Передай моей Элиде, что я ее очень люблю». Почти 12 лет Айлина носила в себе эти слова. Вместе с нею они странствовали по жизни, глядели в глаза смерти, переживали отчаяние и ужас войны. Вместе с нею последние слова Маурина Лашен колесили по Эрелее и плавали на Виндолин. И здесь, на краю мира, они наконец достигли той, кому были обращены. Всего на мгновение Элида ощутила прикосновение теплой материнской руки. Слезы жгли Элиде глаза. Айлина отвернулась. Но к месту, где сидела Элида, шел еще кто-то. Вначале она увидела знакомые белые волосы, потом золотистые глаза. Не выдержав, Элида разрыдалась. Мануна Черноклювая, живая и невредимая. Ведьма улыбалась. Увидев Элиду с Айлиной, сидящими в серой траве, Мануна прошептала одно единственное слово — «Надежда». «Они живы. Никто из них не погиб». «Что у тебя с рукой?» — спросил Эдион. Айлина осторожно, но настойчиво протянула к себе руку Элиды, осмотрела небольшой шрам и розовую кожу. Затем повернулась к волку, которого звали Фенрисом, и зарычала. Тот поспешно отвел глаза. «Он не виноват», — сказала Элида. «А след укуса утверждает другое», — сухо возразила Айлина. Ее бирюзовые глаза гневно вспыхнули. «Прости», — сказал Фенрис, обращаясь не то к королеве, не то к Элиде. Отчаяние на его лице было неподдельным. Чувствовалось, он и сам не понимал, как мог укусить ни в чем не повинную Элиду. Но Айлину его раскаяние ничуть не тронуло. Даже суровому принцу стало немного жаль Фенриса. «Значит, приказ убить Ларкана исходит не от Айлины. Тогда от кого?» Айлина обратилась к другому фейцу, тому, что исцелил руку Элиды. «Полагаю, Рован сообщил вам условия. Любая попытка причинить им вред окончится вашей смертью. Любое угрожающее или просто грубое слово, косой взгляд, результат будет тот же». Элида не представляла, что ее королева может произносить такие слова. Ей стало не по себе. Зато Мануна хищно улыбнулась. Ведьма подошла к ним. Айлина поежилась, когда Мануна остановилась у нее за спиной. Но та быстро уселась справа от Айлиды. «Ну, здравствуй, ведьмочка», — сказала Мануна. Как и Айлина, на Ларкана она взирала с каким-то презрительным любопытством. «А ты, смотрю, несколько поистрепался», — бросила Ларкану Айлина. «На себя глянь», — огрызнулся Ларкан. «Записочку мою получил?» Королева наградила его жутковатой улыбкой. Рука Эдиона потянулась к мечу. «Мечуринфа», — вырвалась у Элиды. Она узнала костяной эфес, покрытый древними знаками. Айлина и Ларкан временно остановили войну глаз. «Этот меч, ты...» «Значит, Варнан наврал ей и про меч, сказав, что Адерландский король забрал его и приказал расплавить, а костяной эфес сжечь вместе с троном из оленьих рогов». Глаза Эдиона потеплели. Меч уцелел. И мы тоже. Все трое. Остатки Террасенского двора. Осколки их семей. Айлина опять зло поглядывала на Ларкана и, видимо, жалела, что у нее нет железных ногтей и железных зубов. «Королева, я знаю, чем тебя прогневал Ларкан, но без него я бы не выжила», — тихо сказала Элида. «И сюда бы точно не добралась». Она повернулась к Маноне. «А если бы не Манона, я бы вообще сгинула в Марате». Манона кивнула. Взгляд ведьмы остановился на поношенных кожаных доспехах Элиды. Она помнила, как девчонка прятала во внутренний карман обломок камня, завернутый в клочок ткани. Вот и подтверждение, которое она искала. Недостающая сторона треугольника. «Я должна назвать еще одно имя», — продолжала Элида, которой стало неуютно под пристальным взглядом Айлины. «Ту женщину звали Кальтена Рампир». У Элиды сдавило горло. Дрожащими пальцами она достала из внутреннего кармана маленький сверток. Камень в нем подрагивал, как живой. «Она просила отдать тебе это. В смысле, Селене Сардатин. Кальтена не знала, что у тебя есть другое имя. Она говорила, это плата за теплый плащ, который ты дала ей в холодной темнице». Элида не стеснялась слез. По сути, Кальтена спасла тогда их всех. А Элина смотрела на дрожащую ладонь Элиды, где лежал свернутый клочок ткани. «Наверное, Кальтена хранила его как память о твоей доброте», — срывающимся голосом продолжала Элида. «Они ее сломали. Она погибла в Марате. Совсем одна. Кальтена это сделала, чтобы я не... чтобы они...» Все молча слушали, боясь шелохнуться. Только Ларкан положил ей руку на спину, что вызвало новый поток слез. «Кальтена просила помнить твое обещание их наказать. И сказала, что мы можем открыть любую дверь, но только если у тебя есть ключ». Айлина зажмурилась и плотно стиснула губы. К ним подошел красивый темноволосый мужчина. Он был немного постарше Элиды, но держался с таким изяществом, что она снова почувствовала себя маленькой заморашкой. Его умные, спокойные и печальные глаза смотрели на Элиду. «Говоришь, Кальтена Рампир спасла тебе жизнь и дала тебе вот это?» «Он знал Кальтену». «Совершим церемонию представления», — усмехнулась Манона. «Госпожа Элида Лашен, правительница Пиранта, позвольте вам представить Дорина Хавильяра, короля Адарлана». Король недоуменно посмотрел на ведьму. «Здравствуйте, ваше величество», — пробормотала Элида, наклоняя голову. Ей стало стыдно за себя. Разлеглась тут как гусеница в присутствии королевы и короля. Но она пока не отдала камень. А Элина вытерла рукавом мокрое лицо. «Элида, ты знаешь, что несла мне?» «Да, как королева». Бирюзовые глаза устало смотрели на Элиду, затем повернулись к Ларкану. «Что ж ты не воспользовался случаем и не забрал?» – спросила она. Голос был отрешенным и очень жестким. Элиде не хотелось, чтобы королева когда-нибудь говорила с нею таким голосом. «Это предназначалось не мне». Ларкан спокойно выдержал взгляд Айлины. Та смотрела на них обоих. Ее лицо оставалось жестким, но Ларкану она сказала: «Спасибо, что привел мне Элиду». Остальные старались не выказывать своего смущения. «Я забираю Элиду себе», — объявила Маноне Айлина. «Есть в ней ведьмина кровь или нет, но она правительница Пиранта и потому входит в мой двор». Золотистые глаза вызывающе вспыхнули. «А если у черноклювых тоже есть права на нее?» «У черноклювых или у крашанских ведьм?» — с издевкой спросила Айлина. Элида вконец запуталась. Какое отношение Манона имеет к крашанским ведьмам? И вообще, что главнокомандующая делает здесь? Где ее Абрухас? «Не так прытко, ваше Террасенское величество», — сказала Айлине ведьма. «Поскольку твои магические силы едва тлеют, тебе опять придется сражаться со мною давним способом». На губах Айлины заиграла прежняя зловещая улыбка. А знаешь, я давно мечтала продолжить. «Ну что вы, как девчонки!» Проворчал сквозь зубы суровый принц с серебристыми волосами. Обе повернулись к Ровану, невинно улыбаясь. Надо отдать должное фейскому принцу, он стойко выдержал их улыбки и потом лишь поморщился. Внимание королевы и ведьмы словно вернулось к Элиде. Она почувствовала себя добычей, которую им не поделить. Ей захотелось спрятаться за спину Ларкана. Манона потянулась к ее руке. «Хорошо, когда все решается просто и ясно», — усмехнулась ведьма. А Элина, чуть морщась, убрала сверток с ключом. Элиде показалось, что темное облако над ее сердцем рассеялось. Тихий голосок умолк. «Идем, придворная дама», — сказала ей Манона. «Мы тут кое-что не закончили из-за этих летучих красавцев». Манона хотела помочь Элиде встать, но Ларкан сам ее поднял. Он не отпускал ее руку. Элида старалась не погружаться в его тепло и не показывать, что сейчас, после встречи с королевой и двором, куда ее безоговорочно приняли, с Ларканом ей по-прежнему было надежнее и спокойнее. «Твои права, на Элиду красавчик находится в самом конце списка», — с усмешкой заявила Ларкану Манона, показывая железные зубы. Ларкан крепко держал Элиду за руку и не собирался отпускать. «Не трогай ее», — проворковала Манона. Элида помнила этот тон по Марату. Ничего хорошего он не сулил. «Я в твоей армии не состою, ведьма, и нечего мною командовать. И то, что между нами, тебя вообще не касается». «Умеешь ты все испортить», — хмуро бросила ему Элида. «Мы называем это мужскими собственническими завихрениями», — сообщила Аэлина. «Можно назвать и фейскими собственническими завихрениями придурочного свойства. Чуть длиннее, зато точнее». Фейский принц выразительно кашлянул. Королева обернулась. «Никак, я забыла еще какой-нибудь милый эпитет». Глаза принца сверкнули, однако в лице не дрогнул ни один мускул. «Думаю, ты перечислила все». Аэлина прищурилась на Ларкана. «Учти, если хоть чем-то ее обидишь, я тебе кости расплавлю», — сказала она и пошла в сторону развалин. Манона, поблескивая железными зубами, отвесила Ларкану издевательский поклон и зашагала вслед за королевой. Эдион смерил Ларкана взглядом и добавил свое. «Аэлина обычно делает все, что пожелает. Но, думаю, она не будет возражать, если я вначале переломаю тебе кости, а потом она их расплавит». Он поспешил вслед за Аэлиной и Маноной. Элида чуть не вскрикнула, когда невесть откуда выскочил призрачный леопард. Качнул усами в сторону Ларкана и тоже потрусил к развалинам, помахивая пушистым хвостом. Потом еще ушел Адерландский король и недавние противники Ларкана. Рован пристально посмотрел на Элиду и кивком головы показал, куда ей идти. Элида нехотя опустила руку Ларкана. А Элина и Эдион остановились, ожидая ее. Оба дружески улыбались. Элида поспешила к ним, своему двору. Она ни разу не оглянулась. Рован смотрел им вслед и рассуждал. Ларкан был готов умереть за Элиду. Ради этой девчонки он забыл и Маэву, и то, зачем приплыл на Эрелею. И вел он себя как собственник. Со стороны это выглядело довольно смешно. Но тогда и его трепыхания вокруг Аэлины тоже выглядели смешными. «Как ты нас нашел?» — спросил Рован, когда они с Ларканом остались одни. Ларкан язвительно улыбнулся. «Темный бог подсказал мне направление. Остальное сделала армия илков». Перед ним был Ларкан, которого он знал не одну сотню лет. Но он какой-то другой. Часть острых углов в характере бывшего наставника притупилась. Весь он как-то неуловимо смягчился. Ларкан провожал взглядом причину этого смягчения. Потом его взгляд переместился на Аэлину, и он стиснул зубы. «Ты не хуже меня знаешь. Эта сила легко могла ее разрушить». «Да, знаю». То, что сегодня сделала Аэлина, сила, которую она подняла из своих глубин и обрушила на илков, это была песня, пропутившая и его магию. Когда сопротивление Илка вдрогнуло под напором пламени, льда и ветра, ровно потянуло к Айлине, в пекло. Захотелось увидеть ее во всем ее огненном великолепии. Идя по пылающей равнине, Рован понимал, что его влечет не только страсть. Внутри пламени находилась женщина, которой сейчас очень нужно было увидеть рядом с собой другое живое существо. Это напомнит ей, что у нее есть тело, есть те, кто ее любит, и обязательно вытащит из состояния убийственного спокойствия, с каким она уничтожала Илков. Но когда стена пламени начала оседать, когда с небес падали трупы врагов вперемешку со льдом и пеплом, и Айлина посмотрела на него, боги милосердные, от этого взгляда он чуть не рухнул на колени. Королева, возлюбленная, подруга и больше. Ровно было все равно, что их могли увидеть. Ему отчаянно хотелось прикоснуться к Айлине, удостовериться, что она не пострадала. Почувствовать женщину, способную совершать подвиги, и в то же время так маняще смотреть на него. Огонь, ставший смертельным для Илков, не погасил сияние ее глаз. «Рован, благодаря тебе мне хочется жить». Может, и Элида Лашен вызывала в Ларкане те же чувства и желания. «А как твоя миссия?» — спросил он у Ларкана. Лицо Ларкана обрело знакомую жесткость. «Ты вначале расскажи, каким ветром и с какой целью тебя занесло в эту вонючую дыру, а потом мы поговорим о моей миссии. О чем тебе рассказывать, это решает Айлина». «Надо же, какой ты послушный пес!» Ровен лениво улыбнулся и не стал говорить Ларкану, что Элида держит его на таком же поводке, если не короче.